Утром прапорщик Евздрихин с довольным видом встречал в машинном парке пополнение. «Отлично! Эй, даже дедушка пришел!» Кикимор скривился. В парк его никто не приглашал. Немного родине послужить притопал по собственной инициативе. Не все же время в казарме от безделья пухнуть. Очередная проблема с порядковым номером 73 стояла на прежнем месте. БТР-60. Старье! А командиру батальона надо, чтобы этот хлам не только заводился, но и ездил. По документам он эксплуатировался только один год. Остальное время стоял на консервации. Только почему-то на нем все узлы изношенные. Кикимор подошел, глянул, хмыкнул в раскормленную пачку и пошел в караулку. «Нечего пялиться, товарищи солдаты, вам еще до дома ой как далеко!» Прапорщик накинул на плечи лямки спецштанов. «Начнем?» «Так вы же ближе, вот мы на вас и смотрим», — сообщил Кикимор. «Смотрите лучше на внутренности номера 73, они изящнее». Движок разбросали быстро. Сержант Батраков, ефрейтор Петрушевский, Витек, Леха, Фрол — все работали на равных. К обеду баба Варя принес хавку из столовой. Всякий раз, когда дело касалось срочных работ, обед организовывали на месте. Мудрецкий, притопавший вместе с Бабочкиным, стал неприятной неожиданностью для Кикимора, так как изъявил желание отобедать вместе со всеми. Дедушкина мясная диета накрылась. Сели прямо в ремонтном боксе кружком. «Зарплаты не хватает, товарищ лейтенант». Кикимор лопал постные щи. «В парк кушать ходите?» «Ага». «Не хватает», — охотно согласился офицер, не замечая откровенного хамства. А ведь только благодаря Мудрецкому у них на обед, кроме столовской жрачки, еще и пара банок тушенки, мог бы и спасибо сказать. Но оборзевший дед уже и забыл, когда говорил в последний раз хорошие слова. «Солдатская она лучше». С него летающих по ночам военнослужащих не видишь. Спишь спокойно. Лейтенант вздрогнул. Неужели все не сон? Не может быть. А если? Нет. Долг платежом красен, суки. Молча полопав, труженики свалили котелки бабе Варе и пошли в курилку подымить. На территории парка нельзя, а в строго отведенном месте — пожалуйста. Ни с кем не делясь, Кикимор задымил Мальборо, ловко выхватив толстыми пальцами из-за голенища укороченного сапога зажигалку, для которой он сделал специальный кармашек. Прапорщик вытащил едкую дрянь без фильтра. Пацаны обошлись дешевыми российскими. Лейтенант сел за компанию на лавочку, задымил космосом. В присутствии Кикимора разговор не клеился, только Фрол ничего не замечал. В нем зародилась идея. Лехе долго шептать на ухо не пришлось. Витек тоже не возражал, для него вообще никакого риска. Петр Петрович стряхнул с усов табак, выкинул бычок в пожарную 200-литровую бочку с водой, где и без того плавало окурков 100 слоев, набросанных туда по местной традиции за несколько лет. «Хорош, пацаны, работа ждет». Батраков с Петрушевским как-то сразу подорвались. «Идем», — быстро ответил Резинкин, вскакивая. Обогнув Батракова и Петруся, он быстро пошел за прапорщиком, потом повернулся. — Женя, а у меня вопрос по двигателю. — Чего? — недовольно забухтел дед, и потопал к Витьку, увлекая ефрейтора за собой. Лейтенант тоже поднялся и пошел. Фрол с Лехой тщательно оправляли форму, пока Мудрецкий не скрылся за кузовом Урала. — Вы че, душары, вконец упидораситься тут решили? — Кирпичев харкнул Фролу на штанину. Леха молча посмотрел по сторонам. — Ты че озираешься, туша? В голосе кикимора послышался визг и страх. Фрол заставил себя вспомнить обычные базары братвы. Он подошел к папе взвода вплотную. Сзади тучи навис Простаков. — Мудель, хайло завали, или я тебе его за что пою? — Чего? — попытался закипеть кикимор, отрывая зад, но удар огромного кулака в лоб откуда-то сверху осадил дядю. — Сиди, — вымолвил гигант. — Глаза, — вымолвил бледный старослужащий. Фрол оглянулся. Красные, горящие изнутри огнем, они не могли принадлежать человеку. Подавившись глотком воздуха, кикимор ничего не мог больше сказать. Отпихнув в сторону малыша, Простаков поднял в воздух добычу и, перевернув вниз головой, поднес к бочке с бычками. Кикимор стал не дура марать. «Помогите!» Что не могло не понравиться Фролу, бежавшему рядом и читавшему нотацию. «Еще раз к нам пристанешь, я ему скажу, он тебя за яйца на сосну подвесит». Не раздумывая, Леха воткнул кикимора в дерьмо вниз головой. Содержимое огромной плевательницы, сдобренное бычками, полилось через край. Лейтенант вернулся на крик. Простаков стоял довольный, лишь придерживая дрыгающиеся ноги. — Вы что? — перепугался Мудрецкий. — Вытащите немедленно его. Леха побледнел. Фрол сплюнул с досады. — Все, бля, дисбат. Подойдя к солдатам ближе, лейтенант сделал отрицательный жест рукой, покачав открытой ладонью вправо-влево. Кикимор зацепился за края бочки и стал сам себя вытаскивать. Лейтенант показал большим пальцем вниз. У Валетова отлегло от сердца. Неужели комвзвода на их стороне? Послышался глухой удар головы о дно бочки. Леха, расстаравшись, воткнул кренделя поглубже. — Отпустите немедленно! — кричал лейтенант, стоя в непосредственной близости, и потом тихо добавил. — Помакай чуток. — Прекратить! — гаркнул он, на этот раз разрешая начать подъем. Кикимор отплевывался долго, согнувшись в три погибели. Закончив вытаскивать изо рта использованные сигаретные фильтры, он, не стесняясь лейтенанта, зло прошептал. — Вы трупы! Мудрецкий нахмурился. — Рядовой Простаков. — Я. — Повторите. Леха снова дал в бубен кикимору. Тот отправился вначале в нокдаун, а потом снова в бочку. После второго макания Кирпичев молчал. Лейтенант огляделся. Ну вот и замечательно. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Идите в роту, Кирпичев, приведите себя в порядок. Смотреть противно. Дембель ушел. За его спиной Мудрецкий поймал Фрола за руку. — Как спалось сегодня? — Товарищ лейтенант, — удивился Фрол, — мы же духи, а духи не спят. — Понятно. — Я могу идти? — Иди. Фрол поделился с Лехой страхами по поводу предстоящей ночи в казарме. — Не ссы, — коротко ответил здоровяк. Но от Валетова не ускользнула неуверенность в голосе. — Постараюсь, Была бы возможность, купил бы памперсы. Чего? Ваты бы в жопу натолкал. А, извини, не понял сразу.